Глава 42. Имперский дирижабль поднялся в воздух, когда на базе прогремел первый взрыв. Пламя осветило корабль Республики и людей, которые спешно пытались добежать до спасительного аэростата. Из дирижабля Империи открыли огонь. Вивиан сделала круг в вышине разреженного воздуха, осматривая замок. Две гигантских машины стреляли друг в друга. Небо рассекали вспышки света и пулеметные очереди. Вивиан могла бы помочь, но знала, что Онис и сам отобьется. Ее главная задача — доставить истребитель Эсперу. А для этого следует убраться с базы как можно скорее, пока ее не засекли. Дирижабль лирийцев скрывался за одной из башен, пока повстанцы по тросам пытались залезть обратно. Имперский корабль медленно выруливал чуть дальше между скал, чтобы попасть во врагов, но вместо этого обстреливал древнюю кладку замка, разбрызгивая на землю груды камней. Раздался новый взрыв. Северная пристройка сложилась внутрь, как карточный домик, и загорелась, как бумага. От заминированной там техники полетели осколки, взрывались баки с топливом. Вивьен увидела, что с моста взлетел еще один истребитель. Аэростат Республики набирал высоту. Вивиан знала, что он хорошо вооружен, однако маломаневрен. Имперский дирижабль подозрительно быстро сел и почти сразу взлетел. Не повезло Онису. Вивиан гадала, что он выберет, попытается скрыться или ответит огнем. Видели ли имперцы, что она угнала самолет? Онис обогнул дальнюю башню и открыл огонь по противнику, отвлекая все внимание на себя и не давая заметить Вивиан. Ей правда стоило поскорее улетать. Рация защелкала и зашипела. «Я видела, что ты сделала», — раздался незнакомый голос. «Кто это?» «Абелия Пиловер. А ты?» «Абелия? Та, что отказалась летать?» Эбигейл вроде говорила, что ее отправили домой. Вивиан даже не удивлялась очередному вранью. Как же раньше она могла быть настолько слепой и верить им всем? Значит, здесь Абелию научили пилотировать. Вивиан Дэви. «Куда курс держишь, капитан?» — задорно спросила девушка. Вивиан не могла поверить своим ушам. Неужели она хоть кого-то спасла? Эбигейл мертва, зато авиатриса свободна, вырвана из лап смерти. «Пока на юг. Как тебе удалось выбраться?» «Истребители новой модели оснащены пулеметами», — прикинула Вив. «В запасе у них, как и прежде, по 3 бомбы. Абелия сокращала дистанцию между ними». «Абелия, как тебе удалось выбраться?» — повторила Вивиан, испытывая смутную тревогу. Они с Абелией сделали небольшой круг над замком. Вивиан чуть выше, а другая авиатриса пониже. Раздался привычный скрежет. Абелия сбросила бомбу. Та упала прямо на дирижабль Ониса. Корпус взорвался. Мелкие осколки облицовки полетели к земле, отражая языки пламени. Дирижабль падал, совсем близко к замку. «Что ты творишь?» — заорала Вивиан. «Там ведь Онис. И наверняка Шая с украденными исследованиями». Но Абелия набирала высоту. Она сделала боевой разворот, нацелила орудие на Вивиан и открыла огонь. Вив вильнула вправо, уходя от обстрела. «Остановись! Ты не понимаешь!» — прокричала она в передатчик. «О нет! Я прекрасно вижу, что вы враги! Мы хотели...» Вивиан запнулась. «А чего они хотели? Усилить кровопролитие, передав истребителей Республике?» Она тряхнула головой. «Что за странные мысли?» «Мы хотели остановить войну. У нас был план. Летим со мной». «Ты убила Эбигейл. Я видела. А она погубила Лили, авиатрису. Обещала отпустить ее домой, а сама убила». «Неправда. Эбигейл к ней даже не подходила. Я-то все слышала. Лили добровольно отдала сердце для исследований. Я видела ее тело зашитое, в кровоподтеках, а на лице покой. Она была счастлива, что послужила великой цели. Что ты несешь?» — взбесилась Вивиан и открыла ответный огонь. Абелии явно промыли мозги. «Почему ты стреляешь в меня?» Голосок звучал невинно и удивленно, как у маленькой девочки. «Вернись на базу. Тебя накажут, но не сильно. Дангар великодушен. По слухам, он мертв». «Мертв? Зачем ты так говоришь?» Вивиан поняла, что Абелия не в себе, и с ней бесполезно общаться. Она несла чушь, и ее интонации, то взволнованные, то изумленные, пугали Вив. «Прости меня, пожалуйста. Я перепутала. Он улетел отсюда». Вив попыталась ее обмануть. «Летим со мной. Мне известно, где он». «Правда? Но мне нельзя улетать с базы. Он не велел, потому что я еще не заслужила право попасть на фронт. Но совсем скоро». «Абелия! Он сказал, что уже можно. Полетели вместе». «Вот шанс спасти бедняжку. Довести до границы и найти место для безопасной посадки». «Полетели на запад», — продолжала Вивиан. «Прямо на фронт. Дангар будет тобой гордиться». Некоторое время из рации доносилось шипение. Абелия больше не стреляла. «Нет, ты лжешь». Вив наконец услышала голос. «Я чувствую, что ты обманываешь меня. В голове стучит кровь, когда мне врут. Меня не проведешь. Я видела, как ты застрелила Эбигейл». Абелия висела у Вивиан прямо на хвосте и снова начала стрелять. Вив пришлось уйти вверх, но Абелия повторяла те же фигуры пилотажа. Винтервью остался позади. Внизу расстилалась бескрайняя снежная пустыня. В ясной морозной ночи отчетливо проступали силуэты гор. Вивьен глядела на свои руки на штурвале. Она не хотела убивать другую авиатрису. Если бы она могла сию же секунду вернуться в республику, то первым делом извинилась бы перед сестрой за то, что бросила ее, а потом поцеловала бы Акела. И уж точно больше никогда в жизни не взялась бы за оружие и не села в самолет. Авиатриса оглянулась. Вряд ли дирижабль Империи их преследует. Ему бы все равно не хватило скорости. Если не удастся спасти авиатрису, если та продолжит стрелять, нужно как-то скинуть Абелию с хвоста и постараться поскорее пересечь границу. Вивьен сделала крутой разворот, но в какой-то момент Абелия ее подловила. Скользящим движением, разогнавшись сильнее, самолет промчался вдоль бока Вив. Несколько пуль попали в корпус. «Я не хочу стрелять! Мы не враги!» Абелия развернулась и направила машину прямо на Вивьен. Прямо на Вивьен. Словно хотела столкнуться с ней лоб в лоб. Вив думала уйти вверх, совершенно рефлекторно, но заметила, что Абелия летит туда же. Вивьен не поняла, зачем, и спикировала вниз. Абелия сбросила вторую бомбу, но промахнулась, не рассчитав траекторию. Снаряд взорвался, упав на землю и оставив кратер в белой безжизненной простыне. Вивьен прибавила скорости до максимума. Появилась возможность улизнуть, пока Абелия летит в другую сторону. Только бы оторваться. Но противница ушла в пике, резко выровнялась и опять села Вивьен на хвост. Заснеженные поля сменились темной зеленью. На востоке поднималось солнце, окрашивая редкие облака розовым сиянием. Абелия периодически стреляла по истребителю Вивьен, но промахивалась. А Вивьен решала, как безопасно посадить оба самолета. «Абелия, перестань стрелять, мы можем обе спастись». «О чем ты говоришь? Спасутся лишь истинно преданные его светлейшему высочеству. Не надейся на спасение для себя, Вивьен». Голос звучал уже не столь бодро, как раньше. Похоже, силы покидали авиатрису. «Что с тобой сделали?» — Вив заплакала. «Через что девушке пришлось пройти, чтобы превратиться в такое? Говорила ли Лили перед смертью нечто подобное? Во что она верила?» Вивьен потеряла бдительность. И Абелия сумела ее нагнать. Она открыла огонь, целясь в фонарь и в центр корпуса. «Раз ты уверена, что нас не спасти, то я и не буду пытаться!» — закричала Вивьен сквозь слезы. Она ушла вверх, делая мертвую петлю, и выпустила очередь по Абелии. На сей раз та не смогла увернуться. Из истребителя повалил дым. Вивьен видела Абелию в кабине. Стекло треснуло. На нем темнела кровь. Истребитель потерял управление и пикировал вниз. Вив сбросила скорость и прочертила в небе круг. Самолет Абелии рухнул на землю и взорвался вместе с оставшейся бомбой. Взрывная волна была такой сильной, что подбросила Вивьен словно в воздушной яме. «Прости», — прошептала она, утирая рукавом щеки. Вивьен взглянула на приборы. Похоже, Абелия пробила ей топливный бак, и самолет терял топливо. До республики точно не хватит. Вив достала из бокового отделения карту, сверила показания датчиков, координаты и бумажный план. «И что мне теперь делать?» — пробормотала она. «Сесть где-нибудь и бросить самолет? Найти базу повстанцев? Послать сигнал бедствия?» Вивьен тяжело вздохнула. Одной рукой она развернула карту на коленках, мельком взглянула на приборы и поняла, что может долететь до столицы. Отсюда до Белого замка на максимальной скорости топлива хватит. Эта мысль породила в ее голове четкую картину, которая застыла перед внутренним взором. Вив сбросит бомбы и спикирует на главную башню, где, по слухам, живет император. Если она не сумеет доставить истребитель в республику, то новый план ничуть не хуже, чтобы повлиять на ход войны. Да, она нарушит обещание, данное Акелу, и не вернется к нему. Зато убьет или покалечит императора. Больше никто из напыщенных, бессердечных чиновников не будет чувствовать себя в безопасности. Никто не выйдет спокойно из дома, не сможет беззаботно наслаждаться солнышком, зная, что в любой момент за ними придут такие, как Вивьен Деви. Дети войны, искалеченные, разбитые и несчастные. Вивьен сделает все возможное, чтобы сбросить оставшиеся бомбы на Белый замок, пусть и ценой собственной жизни. Ее дыхание поглотит дым. Плоть сгорит, а пепел унесет ветер. И что останется? Только желание мстить. Оголенная, дикая, неподвластная смерти. И за ней последует еще армия таких же, как она.